Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 823. Итак, выйдем к нему за стан. Послание к евреям, 13 глава, 13 стих. Иисус, неся крест свой, вышел, чтобы подвергнуться страданию за городские ворота. Причина того, что христианин оставляет стан греха мира сего и его религии, не в том, что он любит быть один, но в том, что так делал Иисус, а ученик должен следовать примеру своего учителя. Христос был не от мира сего. Его жизнь и его свидетельство были постоянным протестом против согласия с миром. Никогда мир не знал такой переливающейся через край любви к людям, какая была у него. Но все же он был отделен от грешников. Народ Христов должен выйти к нему таким же образом. Будучи свидетелями истины, его люди должны занять положение за станом. Они должны быть готовы идти прямым и узким путем. У них должны быть отважные, неустрашимые, львиные сердца, любящие, во-первых, Христа, а затем Его истину. Христа же и Его истину превыше всего в мире. Иисус хотел, чтобы народ Его выходил за стан ради Его собственного освящения. Вы не сможете возрасти в благодати, в какой бы то ни было значительной степени, пока вы сообразуетесь с миром. Жизнь в отделении от мира может быть стезею страданий, но это большая дорога безопасности. И хотя такая жизнь может стоить вам многих болей и превращать каждый ваш день в сражение, все же в конце концов это счастливая жизнь. Никакая радость не в состоянии превзойти радость воина Христова. Иисус так милостиво являет себя, дарует такое сладостное подкрепление, что воин в своей каждодневной борьбе чувствует больше покоя и мира, чем другие люди в часы отдыха. Большая дорога святости – это дорога единения со Христом. Таким образом, у нас будет надежда обрести венец, если силой божественной благодати мы получим право верно следовать за Христом, за стан. За крестом отделенности будет следовать венец славы. Кратковременный позор будет с лихвой компенсирован вечной славой. Малый срок нашего свидетельства покажется нам ничтожным, когда мы всегда с Господом будем.